Они встретили солнце и начали щурить глаза. Они видели дым, они верили в чудеса. Разлетались по белому небу потоки чернил. Мертвецы одичали, ведь их никто не любил. Мертвецы копошились в склепах своих квартир, пока все ненавидели цивилизованный мир. Пока думали, думали, вдруг им опять повезло. Но тебя и меня ослепили друг другу назло. Да, вокруг никого, только я не увидел зла. Стало легче дышать и немного меньше тепла. Но к осенней прохладе с детства сердце лежит. Говорю сам с собой, и никто никуда не спешит. Солнце кануло за горизонт, все ушли по домам. Все давным-давно продали лишний 21 грамм. И они облегченно вздыхают, свободны теперь. А у меня задернуты шторы и заперта дверь. Ровно в полночь часы развернут свои стрелки назад. Мертвецы закричат и будут падать в свой ад. Зверь из коробки, что стоит за моей головой, наконец насладится отчаянной тишиной. Солнце встанет на западе и потечет на восток. Пробьется к центру вселенной чахлый росток. Все пути приводят не в Рим, на Калинов мост. И над речкой Смородиной натянут измаранный холст. Каждый день этот круговорот, вот дворовая пыль. Люди утром ушли на работу и сгинули в пыль. А когда возвращались, может быть, кто-то воскрес и очнулся в военное время под звуки небес. Но снова и снова куранты гремят у виска, выгоняя из-под огня, из-под огня. снова тоска. Снова с юга повеет густой шоколадный бриз. Они встретили солнце и нашли компромисс. Они встретили солнце и начали щурить глаза. Они видели дым, они верили в чудеса. Разлетались по белому небу потоки чернил. Мертвецам одиноко, они ждут тех, кто когда-то был, кто когда-то был.